Глава восьмая. 100 метров. Нас по-прежнему занимала проблема глубинного опьянения. Хотелось наперекор всему проникнуть еще глубже. Явление, отмеченное во время рекордного погружения Диди в 1943 году, побудили нас обратить серьезное внимание на эту проблему. И группа составляла детальные отчеты о каждом случае погружения на большую глубину, осуществленную ее членами. И все-таки наше представление о глубинном опьянении оставалось неполным. Наконец, летом 1947 года мы приступили к проведению целой серии опытных погружений. Должен сразу же сказать, что нами руководило не стремление к рекордам. Хотя в ходе экспериментов были показаны новые мировые достижения. Даже Диди, самый бесстрашный среди нас, знал чувство меры. Мы проникали все дальше вглубь потому, что только таким путем можно было исследовать глубинное опьянение и выяснить, какую работу позволяет выполнять акваланг на той или иной глубине. Каждому опыту предшествовали тщательные приготовления. Само погружение осуществлялось под строгим контролем, обеспечивающим получение абсолютно точных данных. На основе предварительных наблюдений мы пришли к выводу, что максимальная доступная нам глубина – составляет 100 метров. А между тем, ни одному ныряльщику с автономным снаряжением не удавалось еще превзойти рекорд Дюма, равный 70 метрам. Глубина погружения измерялась с помощью троса, спущенного в воду с борта Эле-Манье. Через каждые 5 метров на тросе были укреплены белые дощечки. Ныряльщик брал с собой химический карандаш, чтобы расписаться на нижней достигнутой им дощечке, а также записать несколько слов о своих ощущениях. Чтобы сберечь силы и воздух, ныряльщик погружался вдоль троса без излишних движений, увлекаемый вниз 5-килограммовым балластом в виде железного лома. Замедлить движение можно было, притормозив рукой за трос. Достигнув намеченной или посильной для себя глубины, ныряльщик расписывался, сбрасывал балласт и возвращался по тросу на поверхность. На обратном пути он делал во избежание кессонной болезни короткие остановки на глубине 6 и 3 метров в соответствии с требованиями декомпрессии. К началу испытания я пришел в отличном физическом состоянии. Работа на море в течение всей весны обеспечила мне хорошую тренировку. Уши приобрели необходимую сопротивляемость. И вот я вошел в воду и стал быстро спускаться, обхватив трос правой рукой и держа балласт в левой. В голове неприятно отдавался гул двигателя на Эле-Манье. Снаружи на череп давил все возрастающий столб воды. Был жаркий июльский полдень, но вокруг меня быстро темнело. Я скользил вниз в сумеречном освещении, наедине со светлым канатом, однообразие которого нарушалось лишь теряющимися вдали белыми дощечками. На глубине 60 метров я ощутил во рту металлический привкус сжатого азота. Глубинное опьянение поразило меня внезапно и сразу же с большой силой. Я сжал пальцами трос и остановился. Меня обуревало беспричинное веселье. Все стало нипочем. Я попытался заставить мозг сосредоточиться на чем-нибудь реальном. Скажем, определить цвет воды на данной глубине. Не то ультрамарин, не то аквамарин, не то берлинская лазурь. Отдаленный рокот мотора не давал покоя, разрастаясь до оглушительного перестука, словно то билось сердце Вселенной. Я взял карандаш и записал на дощечке. У азота противный вкус. Рука почти не чувствовала карандаша. В уме проносились давно забытые кошмары. Это было в детстве. Я лежал больной в постели, и все на свете казалось мне распухшим. Пальцы превратились в сосиски, язык в теннисный мяч. Чудовищно распухшие губы сжимали мундштук. Воздух сгустился в сироп, вода превратилась в студень. Я повис на канате в состоянии полного отупения. Рядом со мной стоял, весело улыбаясь, другой человек, мое второе «я», отлично владеющее собой и снисходительно посмеивающийся над одуревшим ныряльщиком. Так продолжалось несколько секунд. Потом второй человек принял на себя командование мной и приказал отпустить веревку и продолжать погружение. Я медленно опускался вниз сквозь вихрь видений. Вода вокруг дощечки с отметкой 80 метров светилась сверхъестественным сиянием. Из ночного мрака я вдруг перешел в область занимающегося рассвета. Это отражался односвет, которого не смогли поглотить верхние слои. Внизу виднелся конец троса с грузом, повисшим в 6 метрах от дна. Я остановился у предпоследней дощечки и глянул на последнюю, белевшую 5 метрами ниже. Мне пришлось напрячь всю умственную энергию, чтобы трезво оценить обстановку, не обманывая себя. Затем я двинулся к нижней дощечке, привязанной на глубине 100 метров. Дно было мрачное и голое, если не считать ракушек и морских ежей. Я еще владел своими мыслями настолько, что помнил об опасности резких движений при таком давлении, превышавшем нормальное в 10 раз. Медленно набрав полные легкие воздуха, я расписался на дощечке, однако оказался не в силах записать что-либо о своих ощущениях на такой глубине. Итак, я достиг наибольшей глубины, на какую когда-либо погружался автономный ныряльщик. Чувство удовлетворения уживалось в моем сознании с ироническим презрением к самому себе. Я сбросил балласт и рванулся вверх, словно отпущенная пружина, миновав с одного прыжка 2 дощечки. И тут, на глубине 80 метров, опьянение внезапно исчезло безвозвратно и необъяснимо. Ко мне вернулись легкость и ясность мыслей. Я снова стал человеком и наслаждался вливавшимся в мои легкие воздухом. Быстро преодолев зону сумерек, я увидел снизу поверхность воды, украшенную платиновыми пузырьками и играющими бликами света. Невольно напрашивалось сравнение с небесами. Однако по пути к небесам надо было еще пройти чистилище. Я переждал положенные 5 минут на глубине 6 метров, затем провел еще 10 волнующих минут в 3 метрах от поверхности. Когда трос был выбран на палубу, я убедился, что какой-то мошенник ловко подделал мою подпись на нижней дощечке. После этого погружения у меня в течение получаса были легкие боли в коленях и плечах. Филипп Тае тоже опустился до последней дощечки, написал на ней какую-то чушь и вернулся с головной болью, которая мучила его 2 дня. Дюма лишь с большим трудом справился с сильнейшим приступом глубинного опьянения в 100-метровой зоне. Наших 2 закаленных моряка Фарк и Марандьер сообщили, что могли бы в течение короткого времени выполнять не слишком тяжелую работу около дна. Квартирмейстер Джордж тоже побывал у нижней дощечки и потом целый час жаловался на головокружение. Жан Пинар почувствовал на глубине 70 метров, что дальнейшее погружение ему не по силам, расписался и благоразумно вернулся на поверхность. Никто из нас не смог записать чего-либо вразумительного на последней дощечке.